Порой наблюдение за походкой проводится вовсе не ради развлечения. Американские специалисты в этой области не раз приглашались для консультаций в ФБР, когда требовалось выявить иерархические отношения в криминальных группировках. Представьте, что сыщикам удалось раздобыть видеозапись беседы нескольких мафиози, сделанную с большого расстояния. Уловить слова невозможно, можно лишь проследить за движениями прохаживающихся людей. Наблюдатели установили, что самодовольные, заносчивые люди могут сообщать об этих своих свойствах походкой. У них высоко поднят подбородок, руки двигаются подчеркнуто энергично, ноги словно деревянные. Вся походка несколько принужденная, с неосознаваемым расчетом произвести впечатление. Такое вышагивание характерно для лидера, чьи подчиненные семенят чуть позади, как утята за уткой. Это несложное наблюдение позволяло специалистам почти безошибочно устанавливать, кто есть кто в мафиозном клане. Интересно, что к подобным наблюдениям в годы Холодной войны прибегали и профессиональные советологи, дабы определить реальную значимость той или иной фигуры в замысловатой иерархии кремлевских вождей. Наблюдение за походкой позволяет сделать и другие интересные выводы. Как уже отмечалось, манера передвижения во многом зависит от того, к какой цели человек стремится. К тем целям, от достижения которых мы ожидаем вознаграждения, мы устремляемся с большей энергией, чем к тем, которые сулят неприятности. Обычная скорость движения при нейтральном душевном состоянии составляет 2 шага в секунду. Человек идет медленнее, бредет, плетется, когда не имеет определенной цели, либо когда не слишком сильно стремится цели достичь. В этом случае темп ходьбы 1 шаг в секунду. Если же наоборот, цели желательно достичь поскорее, шаги учащаются и становятся шире. При этом человек ступает преимущественно на носки и сразу же отталкивается, как в спринте. Этим неосознанно достигаются 2 преимущества. Во-первых, передвигаться можно тихо, чтобы незаметно подкрасться к кому-то или чему-то. Во-вторых, от такого способа ходьбы легко перейти к настоящему бегу, чтобы в случае необходимости настичь ускользающую цель. Ходьба широкими размашистыми шагами чаще наблюдается у мужчин, чем у женщин. Говорят, так ходил Петр Великий, воплощение целеустремленности и энергичности. По крайней мере, таким он изображен на известном полотне Серова. По такой манере ходить можно сделать вывод об экстравертированности, предприимчивости, активности и усердии. Если такая ходьба сопровождается ритмичным раскачиванием рук и, возможно, всего туловища, то в таком случае она скорее сигнализирует о том, что мы имеем дело с человеком, который живет сегодняшним днем, полностью пребывает во власти своих побуждений и не склонен подчиняться чужому влиянию. Если же ходьба сопровождается несоразмерным раскачиванием и бросающимся в глаза размахиванием руками, отличается подчеркнуто быстрыми шагами, то создается впечатление, что движения превосходят действительную энергию человека. Таким образом проявляются хлопотливость и деловитость, нередко лишенные подлинного содержания. Звучная ходьба, подчеркнутый стук обуви, обнаруживает несдержанность характера, бесцеремонность. Часто при этом повышенный тон как бы компенсирует отсутствие реальной уверенности в себе. Короткие или мелкие шажки, которые чаще наблюдаются у женщин, чем у мужчин, говорят, вероятнее всего, об интровертированности. Человек с такой походкой как бы держит себя в руках, демонстрируя осмотрительность и расчетливость. В отношениях с другими людьми он обычно педантичен и малообщителен. В основе такой походки лежит бессознательная готовность при необходимости быстро изменить направление. Правда, принятие окончательного решения о выборе направления может очень долго откладываться, и это касается не только направления движения. Если в такой походке не выражен четкий ритм, то создаются вполне оправданные впечатления боязливого и нервного человека, готового при малейшем риске сразу же уклониться, свернуть в сторону. Прерывистая, спотыкающаяся походка свидетельствует о том, что стремлению к цели приходится бороться с противоположными импульсами. Она демонстрирует внутреннюю раздвоенность и неуверенность, скованность и робость. Те, кто при ходьбе даже в теплую погоду держит руки в карманах, скорее всего повышенно критичны и скрытны. Им нравится главенствовать и подавлять. Впрочем, человек, находящийся в угнетенном состоянии, тоже нередко прячет руки в карманы. К тому же он едва волочит ноги и смотрит, как правило, вниз, словно разглядывая, что лежит под ногами. Но это неоднозначный признак. Медленная походка с опущенной головой может отражать сосредоточенность человека на какой-то проблеме. При этом нередко руки бывают заложены за спину. Подобно многим движениям, походка не только отражает определенное состояние человека, но и в какой-то мере поддерживает это состояние. Зная эту закономерность, можно не только наблюдать за походкой других людей, но и произвольно регулировать свою собственную с целью коррекции своего душевного состояния. Так считается, что уверенный ритмичный шаг свидетельствует о волевой активности, целеустремленности. Недаром в любой армии новобранцев первым делом учат маршировать. Если вы отправляетесь куда-то, не будучи уверены в успехе своих начинаний, и душу гложут сомнения и тревоги, расправьте плечи, поднимите голову, ступайте упруго и ритмично, и вы почувствуете, как вас начинает наполнять жизненная энергия. Шире шаг!